время на час служения мы встанем и будем молиться. Отец наш Небесный, склоняясь пред величием и могуществом и славою Твоею, мы сердечно благодарны Тебе за этот день, который Ты сотворил. Мы благодарны Тебе, что милость Твоя еще простирается над нами, и Ты не сократил в ней жизни наших на земле. Мы благодарны Тебе, что Ты собрал нас под покров этого дома, для того, чтобы вместе порадоваться, вместе прославить Тебя, вместе воздать хвалу и благодарность за все Твои милости, которые Ты посылаешь нам. Мы просим Тебя и здесь Твое благословение на весь ход служения. Благослови братьев, которые будут говорить слово, назидание, которые будут говорить, как жизнь проходит по церквям. Помоги же нам, Господи, более и более укрепляться и возрастать духовно, отражаться козни дьявола, жить победной жизнью и быть готовым для встречи с Тобой, потому что мы не знаем ни дня, ни часа, когда Ты придешь взять от земли своих. И если кто еще в пути, Ты поспеши свой, послал охрану и защиту свою над нами, за все прославим Тебя, великого Бога, Отца и Сына Духа.